Большое полотно — завтрак. Зеленый сад — отзавтракавший стол. На фоне летних тропик — семейка. Центр внимания — усатый профиль. Усо устремленный сразу на двух, жену и нежену, голубую и розовую, одну обманщицу, другую обманутую. Голубая от розовой закуривает, розовая спички пухлой рукой придерживает. Воздух над этой тройкой — вожделение. Напротив розовой, на другом конце стола, малахольный авдиот в канотье и без пиджака. Красные руки вгреблись в плетеную спинку стула. Ноги подламываются. Тоже профиль. Не тот же профиль. Усат, без ус, черен, белес, подл, глуп. Глядит на розовую, мать или сестру, а видит белую, на которую не глядеть, ожидая того часа, когда тоже, как дитя, будет. Глядит сразу на двух. Белая возле и глядит на него. Воздух в этом углу еще мление. Именуя всех и все. Усы, безусости, и подстольные нажимы ног, и подскатертные пожимы рук. С лицом непреклонным, как рог, жестом непреклонным, как рог, поверх голов, голубой и розовой, почти им на головы, с белым треугольником рока на черной груди, перелицованный туз-пик на протезе руки и на ней под носе служанка подает фрукты. Подбородок у розовой вдвое противоположного, но не римский. Нос у канотье, как изнутри пальцем выпихнут, но не гальский. Гнусь усатого не в усе, а в улыбочной морщине, деревянной. О голубой сказать нечего, ибо она обманута. О ней скажем завтра, когда так же будет глядеть сразу на двух. Черного и его друга, которого нет, но который вот-вот придет. Друг рыжий. Кто дома, кто в гостях? Чей завтрак съели? Нужно думать обманутой. Розовая с братом или с сыном канотье в гостях. Захватила, кстати, и племянницу белую. Чтоб занять канотье, а самой заняться усом. Рука уса на газете, еще не развернутый. Когда розовая уйдет, а голубая останется, развернет. Детей нет и быть не может, собака есть, но не пес, а бес. За этим столом никого и ничего лишнего. Вечная тройка, вечная двойка и вечная единица. Рок. Либо семейный портрет, либо гениальная сатира на буржуазную семью. Впрочем, тоже.